Мы с Христиной кое-как успокоили Аленку, посадили ее возле себя. Маргарита поблагодарила нас за доброе отношение к ребенку и села неподалеку в кресло, которое ей уступил кто-то из парней. Обследовали еще несколько человек. Какая-то грузовая машина с урчанием подъехала к самым дверям, и через минуту-другую в клуб входил, широко улыбаясь, наш Женя. Бурно встретили его все мостовики. Женю окружили плотным кольцом, усадили, всучили ему гитару, и вот он уже пел. Так естественно держался, будто провел здесь весь вечер. А дальше начались медицинские несообразности. Христина хмурилась и бормотала, что ничего не понимает. Я и подавно. Приняв еще с десяток рабочих, она прекратила прием, посидела задумавшись, а затем попросила подойти к ней еще раз лишь тех, кого она уже сегодня вечером принимала. Остальных она посмотрит завтра. Все удивились, но народ в мостоотряде дисциплинированный, послушно потянулись на осмотр по второму разу. Женя было перестал петь, боясь помешать ей работать, но Христина попросила его развлекать их как только может. И Женя развлекал. Но сам он, по-моему, видел только Аленкину маму, Маргариту Турышеву. На нее смотрел, для нее пел. Я не ошибся. Не понимаю лишь одного. Как я мог угадать? Женя, спой что-нибудь свое, что сам сочинил. Попросил его кто-то из проходимцев. И Женя пел им песню за песней. А я думал о Маргарите и об Аленке. Он рассказал потом нам с Алешей их историю, и то, что я узнал, меня потрясло. Аленка была племянницей Маргариты, дочерью ее младшей сестры. Ребенок был внебрачный, а сестренка Маргариты отнюдь не жаждала выступить в роли матери-одиночки. Маргарите удалось как-то убедить сестру, обещав усыновить ребенка, приняв позор на себя. Теперь эта сестра вышла замуж, у нее двое детей, и она ни разу не поинтересовалась судьбой своего первенца. В тот вечер я ничего этого, естественно, еще не знал. Женя сказал, что будет ночевать у ребят в общежитии, а пока пошел провожать Маргариту с Аленкой. Мы с Христиной решили ночевать в нашем фургончике. Там были две откидные полки, как в вагоне поезда. Христина вскипятила чай на спиртовке, а я нарезал окорок, рыбу, сыр и Алешин хлеб. За чаем веселая, раскрасневшаяся Христина рассказала, как ее поразили данные обследования одних и тех же людей в один и тот же вечер до приезда Жени и с появлением Жени. Меня это весьма заинтересовало, хотя я не сразу раскумекал, в чем тут дело. Но Христина разъяснила мне. «Ты, наверное, заметил, я каждого спрашивала, сколько лет он живет на Крайнем Севере. Еще студентка я обратила внимание». У вполне здоровых людей, долго проработавших на севере, наблюдается необщительность, отсутствие свойственной молодежи жизнерадостности, внезапные необоснованные вспышки гнева, просто по пустякам. Это влияние севера на характер человека. На всех? Нет, не на всех, но на многих. Но север влияет и физически. Пульс, давление, частота сердечных сокращений – и тому подобное. В какую сторону влияет? Пульс замедленный, давление пониженное, движение словно при несколько замедленной кинематографической съемке. И вдруг является Женя, и все физиологические функции выравниваются, возвращаются к норме. Все повеселели, взбодрились, чувствуют себя превосходно. Один и тот же человек, ты пойми, тонна таблеток не принесла бы столько пользы, как появление этого веселого парня. «В мостоотряде ни разу не побывал театр?» — спросил я.